а следов Тату или ее детей мы не находили. Нам не попадался ни один из тех 14 гепардов, которых видели здесь на прошлой неделе, хотя, судя по следам, они были где-то здесь. Дети Тату, видимо, только-только научились помогать ей в охоте. После того, как она была ранена, они бы не выжили, если бы не сумели охотиться вместе с ней. Меня грызло беспокойство за Тату. Вдруг она еще больше повредит себе во время охоты. И поэтому мы искали силы и прошли пешком совершенно невероятные пространства. Но трава поднялась так высоко, что можно было пройти в нескольких футах от гепарда и не заметить его, особенно если он не хотел быть замеченным. А лучших мастеров затаиваться, чем гепарда, сыскать трудно. Так что, по всей видимости, поиски наши были обречены на провал. Мне предстояло в четвертый раз оперировать руку, и операция была назначена на ближайшие дни. Вот почему я решила уехать из заповедника и вернуться в начале октября, когда трава уже будет сожжена, и нам будет легче увидеть гепардов на черном фоне опаленной земли. Третье посещение заповедника Меру было намечено на 5-23 октября. В первое же утро в лагере Пиппы все мои пернатые друзья слетели за кормом так же доверчиво, как и раньше. Такое же постоянство проявили две газели Гранта и пятерка зебр Гриви. Позднее, проезжая на машине, мы видели их в тех же местах, где они держались в течение всех 5 лет, что я их знал. И мой старый приятель Молотоглав тоже продолжал рыбачить на известняковой отмели ниже лагеря и все еще был верен старому дому, хотя мог бы теперь таскать рыбу из бетонированного бассейна. Я была очень рада, что он мужественно пережил трудное время, когда всюду вокруг вели шумные дорожные работы, строились дороги, чтобы открыть туристам доступ к равнинам заповедника. Я с особой остротой почувствовала, какое счастье выпало на мою долю. Жить в заповеднике с Пиппой, когда здесь была еще нетронутая глушь, и хотя значительные средства на благоустройство заповедника были отпущены из фонда Эльсы, мне было больно видеть, как множество дорог расчертили прямыми линиями некогда свободный мир Пиппы. Некоторое время спустя, проезжая песчаную полосу возле Мулики, на которой Пиппа так часто играла с детьми, я заметила в траве чьи-то настороженные уши. Я подумала, что это кто-нибудь из детей Пиппа, и крикнула «Пиппа!». Но это оказалась молодая львица. При нашем приближении она скользнула в траву. Через полмили мы последовали за грифами, спускавшимися на скалистый гребень. Они целые тучи навалились на компанию марабу, пировавших на высохшей слоновьей туши. Клыки были отпилены, но туша оставалась нетронутой и была похожа на мумию. Судя по всему, слон погиб очень давно, и мне было невдомек, чем могут поживиться эти любители падали. Под туго натянутой толстенной кожей оставался голый скелет. До вечера мы напрасно проискали гепардов, а потом вернулись в лагерь. Было 7 октября, первая годовщина со дня смерти Пиппы. Еще в прошлый раз я заметила, что на ее надгробии появились трещины, должно быть, их проделали бабуины. Кругом лежал их помет. Как видно, они любили резвиться возле надгробия и вполне могли выцарапать цемент, пытаясь добраться до ящериц и жуков, которые всегда нежились на солнышке среди могильных плит. На сей раз я захватила с собой цемент, залила трещины и привела могилу в порядок. Потом села и прислонилась спиной к надгробию. Я и раньше приходила сюда посидеть вот так. Взошла луна, и заросли озарились серебристым светом, смягчившим резкие линии. Какой мир и покой царили здесь! Если бы только я еще могла быть спокойной за судьбу детей Пиппы! Я старалась утешить себя, вспоминая, что сама Пиппа совершенно безболезненно рассталась с детьми, едва не научились жить самостоятельно, хотя она всегда была очень заботливой матерью, пока они нуждались в ее помощи. Но ничего не помогало. Разумеется, я прекрасно знала законы природы, да только никакая наука не могла дать мне уверенности, что они живы-здоровы. Поэтому с раннего утра мы опять отправились на поиски И так снова искали день за днем, по много часов проводя в машине, чтобы добраться до дальних уголков заповедника.